Глава четвертая. В клубе было не протолкнуться от детективов, технических специалистов, фотографов, видеооператоров. Женщина из отдела моделирования занималась установкой панорамной камеры. Когда все улики будут помечены, следователи с техниками отойдут в сторонку, и камера сделает трехмерную запись места преступления в формате высокой четкости. На ее основе построят модель помещения, которую позже покажут в суде, если таковой состоится. Процедура не из дешевых. Беллард впервые видела, чтобы эту камеру ставили в полевых условиях для воссоздания перестрелки, в которой не замешан полицейский. Ей стало ясно, сюда действительно брошены все силы. Беллард насчитала 9 детективов из особой группы ОРОУ. Со всеми она была знакома, некоторые ей даже нравились. Каждому было поручено провести осмотр отдельного участка, и все они перемещались по клубу под недремлющим оком лейтенанта Оливаса. По полу были расставлены желтые таблички с номерами улик, возле гильз, разбитых бокалов для мартини и прочего мусора. Жертвы, все, кроме Синтии Хэддл, оставались на своих местах. После фото и видеосъемки их осмотрит бригада коронера, после чего тела увезут на вскрытие. В зале была и сама коронер, Джая Лолита Паннерсельвам. Ее присутствие на месте преступления было большой редкостью и подчеркивало важность дела, как-никак массовое убийство. Доктор Джей, обычно к ней обращались именно так, стояла за плечом у фотографа и подсказывала, что снимать. Стены огромного двухъярусного зала были выкрашены в черный цвет. У дальней стены нижнего яруса располагался бар, а напротив него небольшой танцпол, окруженный пальмами и приватными кабинками, затянутыми в черную кожу. Увешанные белыми фонариками пальмы доходили до стеклянного атриума двумя этажами выше. По обеим сторонам от бара были лестницы на второй ярус. 2 пролета по 6 ступеней, ведущие к другим кабинкам и барным стойкам поменьше. 4 кабинки главного зала располагались в форме клеверного листа. В одной из них было 3 мертвецов. 2 все еще сидели на своих местах. Тот, что слева, чернокожий, запрокинул голову. Белый, сидевший справа, приник к плечу чернокожего, словно выпил лишнего и задремал. 3, тоже белый, завалился на бок. Голова и плечи его оказались в проходе между кабинками, а сидеющие волосы, собранные в конский хвост, в луже крови на полу. В другом проходе, в 20 футах от кабинки, лицом вниз лежал 4-й, черный здоровяк. Руки по бокам, ладонями вверх. На правом бедре пустая кобура. Под соседним столом Беллард заметила желтый пластиковый тазер. В 10 футах от 4-го тела расплылось кровавое пятно, окруженное желтыми табличками и обрывками целлофана. Здесь парамедики пытались спасти жизнь Синтии Хэддл. Рядом лежал круглый поднос из нержавейки, должно быть, ее рабочий инструмент. Беллард поднялась наверх, чтобы получше рассмотреть место преступления. Лейтенант Манро уже говорил, что стрельба началась в кабинке. В целом было несложно понять, что произошло дальше. 3 были убиты на месте, стрелок прикончил их по порядку одного за другим, затем выскочил и побежал по проходу между кабинками. Столкнулся с вышибалой, тот, вытащив тазер, мчался навстречу своей погибели. Получил пулю, упал ничком и, скорее всего, сразу же умер. За ним стояла официантка. Беллард представила, как Синтия Хэддл, не в силах двинуться с места, смотрит на убийцу. Возможно, поднимает поднос, чтобы закрыться им словно щитом. Стрелок не стоял на месте и все же сумел попасть ей в центр груди. Беллард задумалась, почему он выстрелил. Потому что девушка оказалась у него на пути или боялась, что она сумеет его опознать. В любом случае, действовал он хладнокровно. Беллард вспомнились слова, которые она сказала Дженкинсу: «настоящий злодей», как и тот, кто напал на Рамону Рамон. В обоих случаях одна и та же грубая жестокость, это уж точно. Беллард заметила детектива Кена Честейна. В одной руке у него была кожаная папка с планшетом для записи, в другой — шариковая ручка. Он никогда не являлся на место преступления без своего планшета. Не замечая стоявший наверху Беллард, он склонился над выпавшим из кабинки мужчиной и начал что-то писать на желтом линованном листе. Вид у Честейна был изможденный, должно быть, совесть замучила. По крайней мере, Беллард хотелось в это верить. Почти 5 лет они с Честейном были напарниками в особой группе убойного отдела. Потом Беллард подала жалобу на Оливаса, а Честейн отказался ее подтвердить, хоть и был непосредственным свидетелем поступка, совершенного лейтенантом. Без его показаний делу не дали ход. Отдел служебных расследований пришел к выводу, что жалоба необоснованна. Оливас остался на своей должности, а Беллард перевели в голливудский дивизион. Тамошний капитан, водивший дружбу с Оливасом еще с академии, определил Беллард к Дженкинсу в ночную смену. Ночной сеанс. Вот и все. Добавить нечего. Отвернувшись от бывшего напарника, Беллард подняла взгляд на потолок, пробежалась глазами по углам клуба. Интересно, есть ли здесь камеры, и если так, удалось ли заснять момент стрельбы. Записи с камер наблюдения, что внутри, что снаружи, первейшие улики для следствия. Но камер не было видно. Беллард знала, что многие голливудские клубы отказались от видеонаблюдения. Клиенты, в особенности знаменитые, были против видеофиксации своих ночных похождений. Если запись попадала на tmz.com или другой веб-сайт, любому заведению, даже самому модному, оставалось лишь начинать процедуру банкротства. Без звездных завсегдатаев клубу не видать ни очередей у входа, ни денежных клиентов. Если известные люди обходят твой клуб стороной, рано или поздно все остальные тоже потеряют к нему интерес. Решив не привлекать к себе лишнего внимания, Беллард спустилась вниз и поискала взглядом стол судебной экспертизы. Его поставили в сторонке у второй лестницы. Беллард подошла к нему, взяла пару пластиковых пакетов для улик и направилась к бару. Справа от него были двустворчатые двери, а за ними, предположительно, кухня. Так и оказалось. В маленьком помещении никого не было. Беллард заметила, что некоторые конфорки на плите до сих пор не выключены. Клуб «Дансерс» не делал ставку на кулинарные изыски. По большей части здесь подавали барные закуски, приготовленные на гриле или во фритюрнице. Обогнув блестящий стол из нержавеющей стали, Беллард выключила газ. Возвращаясь назад, она чуть не поскользнулась на жирном пятне. Подвели бумажные бахилы, которые она надела перед тем, как войти в клуб. В дальнем углу кухни была ниша. У одной ее стены рядком стояли отдельные шкафчики, у другой был уголок для отдыха, стол и 2 стула. Над столом висел знак «Не курить». Прямо под ним стояла пепельница, полная окурков. Беллард повезло. На дверце шкафчиков были наклеены полоски скотча с именами. Синди среди них не было, но Беллард обнаружила шкафчик с надписью «Синдерс». Предположила, что он принадлежит Синтии Хэддл, и не ошиблась. Ключ, снятый с тела 5-й жертвы, подошел к замку. В шкафчике были миниатюрная сумочка фирмы «Кейт Спейд», ветровка, пачка сигарет и светло-коричневый конверт. Прежде чем брать что-то в руки, Беллард надела перчатки. Ей было известно. Скорее всего, содержимое шкафчика сочтут не уликами, а личными вещами погибшей, но перчатки — это правило хорошего тона. Мало ли, вдруг в шкафчике найдется что-нибудь важное для следствия. В сумочке обнаружился кошелек, а в нем водительское удостоверение на имя Синтии Хэддл с указанием возраста 23 года и адреса квартира или таунхаус на Лабреа. Девушка жила в 20 минутах ходьбы от клуба. Еще в кошельке было $383. Многовато, подумала Беллард. И 2 карточки, дебетовая Wells Fargo и кредитная Visa. Кроме кошелька, в сумочке лежало кольцо с 2 ключами, пожалуй, не от машины, а от квартиры, и рядом мобильный телефон. Он был заряжен, но для разблокировки требовался отпечаток большого пальца. В конверте оказалась пачка фотографий формата А4, все с лицом Хэддл. На каждой она призывно улыбалась. Внизу было имя Синдерс Хейден. Перевернув верхнее фото, Беллард увидела короткое резюме с перечнем ролей Хэддел Хейден в кино и на телевидении. Все незначительные, персонажи по большей части безымянные, чаще всего девушка в баре. Одна роль в сериале «Босх», основанном на похождениях детектива из отдела убийств голливудского дивизиона, ныне пенсионера. Беллард слышала про этот фильм. Некоторые сцены снимали в самом участке, а взамен телекомпания устроила для дивизиона рождественскую вечеринку в гостинице W. В резюме говорилось, что Хэддел Хейден родилась и выросла в Модесто, в Сентрал-Вэлли. Ниже были перечислены ее заслуги в местном театре, имена преподавателей актерского мастерства и различные навыки, которые могли пригодиться для ролей. Катание на роликах, йога, гимнастика, верховая езда, серфинг, беглый французский, работа за барной стойкой, работа официанткой. Также в резюме было указано, что Хэддел готова к ролям с частичной наготой. Снова перевернув фото, Беллард внимательно посмотрела на лицо Хэддел. Очевидно, работа в «Дансерс» не была пределом ее мечтаний. Фотографии хранились в шкафчике на тот случай, если кто-то из клиентов спросит, снимается ли она в кино и предложит помочь. Эта древняя голливудская ловушка всегда работает безотказно, в особенности, если ты юная девушка с большими мечтами. «Модесто», — произнесла вслух Беллард. Наконец она достала из шкафчика пачку «Marlboro Lights». По весу было ясно, в ней не только сигареты. Открыв ее, Беллард увидела несколько сигарет, а рядом с ними стеклянный флакончик. Вытащив его, обнаружила, что флакончик до половины наполнен бело-желтыми таблетками. На каждой был оттиск в форме сердечка. Беллард сразу поняла, что это молли, излюбленный синтетический наркотик клубной публики, в последние годы вытеснивший экстази. Похоже, Хэддел приторговывала ими в клубе, то ли с согласия руководства, то ли без него. Беллард напишет об этом в рапорте, а Оливас и его команда решат, связан ли этот факт с сегодняшней бойней. Всегда есть вероятность, что второстепенная деталь выйдет на первый план. Сложив содержимое шкафчика, за исключением кольца с ключами, в пакет для улик, Беллард закрыла дверцу и защелкнула навесной замок. Положила ключ от замка в пакет, запечатала его, поставила свою подпись и, наконец, вышла в главный зал. Честейн до сих пор сидел на корточках перед третьим трупом, но теперь рядом с ним была доктор Джей. Чтобы получше разглядеть тело, она склонилась над правым плечом детектива. Над левым склонился Оливас. Беллард поняла. Честейн обнаружил что-то важное. Он был хороший детектив, даром что предатель. За годы работы в убойном отделе они с Беллард раскрыли несколько дел. Его отец, тоже детектив полиции Лос-Анджелеса, погиб при исполнении, и на жетоне Честейна всегда была черная траурная лента. Спору нет, раскрывать преступления он был мастер, и лейтенант считал его самым компетентным человеком в отделе, причем вполне заслуженно. У Честейна была лишь одна неприятная черта. Когда он не занимался раскрытием очередного дела, стрелка его морального компаса не всегда указывала в нужном направлении. Его решения бывали продиктованы политическими и бюрократическими мотивами, а не понятиями «хорошо» и «плохо». Беллард прочувствовала это на собственной шкуре. Доктор Джей похлопала Честейна по плечу, чтобы тот подвинулся и открыл ей доступ к телу. Пока они менялись местами, Беллард хорошенько рассмотрела мертвеца, свисающего из кабинки. Между бровями у него было аккуратное пулевое отверстие. Мгновенно испустив дух, он завалился на левый бок. Рубашка разошлась, обнажив безволосую грудь. Второй раны Беллард не видела, но коронер, сдвинув борт рубашки, затянутой в перчатку рукой, пристально что-то рассматривала. «Рене!» Честейн заметил Беллард, стоящую на границе первого круга. «Кен, что ты здесь делаешь?» В его тоне не было упрека, лишь удивление. «Перехватила в больницу пятую жертву», — объяснила Беллард. «Была там, когда ее привезли». Честейн взглянул на свой планшет. «Синтия Хэддел, официантка», — сказал он. «Скончалась, не приходя в сознание». «Верно. Беллард показала ему пакет с вещами, Хэддл. «Это из ее шкафчика. Знаю, ты считаешь ее второстепенной жертвой, но все же...» «Да, спасибо, детектив», — оглянувшись, произнес Оливас, прежде чем Честейн успел что-то сказать. Лейтенант подошел вплотную к Беллард. Та, не дрогнув, смотрела ему в глаза. Впервые за два года, именно столько времени прошло с той злосчастной жалобы, Беллард оказалась с Оливасом лицом к лицу. Глядя на его угловатую физиономию, она чувствовала гнев пополам с ужасом. Словно понимая, что сейчас будет, Честейн попятился и нырнул в работу. «Ну и как вам на ночном сеансе?» — спросил Оливас. «Нормально». «Как поживает Дженкинс?» «Дженкинс? Не жалуется». «Вы же знаете, почему у него такое прозвище, Дженкинс?» «Я...» — она не договорила. Набычившись, Оливас придвинулся ближе, на дюйм, но Беллард показалось, что на фут, и тихо, чтобы слышала только она, произнес: «Ночной сеанс. Самое место для стервозных баб». Он сделал шаг назад и уже нормальным голосом спросил: «Приказ ясен, детектив?» «Да», — сказала Беллард. «Я извещу родных». «В таком случае ступайте, не задерживайтесь. Посторонние мне здесь не нужны. Не ровен час, что-нибудь испортите». Беллард заметила, что доктор Джей наблюдает за этой сценой у него из-за спины. Перехватив ее взгляд, коронер отвернулась. Беллард посмотрела на Честейна в поисках хоть какой-нибудь поддержки, но тот был весь в делах. Сидел на корточках, и рука его, облаченная в перчатку, укладывала в маленький пластиковый пакет некий предмет, похожий на черную пуговицу. Развернувшись, Беллард направилась к выходу. Щеки ее горели от испытанного унижения.